Глава 19. Огнев, я тебя прибью. Пасмурное утро. Я и 5 гвардейцев стояли у границы полигона, перешучиваясь. Здесь же присутствовал мастер Всеволод и 2 бойца в бронескафандрах класса А, вооруженных стационарными турелями. У них была простая задача — в случае внештатной ситуации прикрывать отход гвардейцев. Но и меня, разумеется, так как я должен буду участвовать в тренировке, максимально приближенной к боевой. Имелись и зрители. Все 3 курса Академии вместе с несколькими преподавателями расположились на специальных трибунах в 300 метрах от границ полигона. Как сказал его высокопревосходительство, пусть вживую посмотрят, на что способны зараженные средних уровней. Гвардейцы, обычно веселые и шумные, сейчас были предельно серьезными. Еще бы, им предстояло встретиться с настоящим врагом и при этом действовать непривычным оружием. Да, двуручники только у 4, включая меня и капитана, но у нас было условие. Зараженных убивать только новым оружием при использовании разработанной в течение месяца тактики. Ох, сколько споров было в эти дни. «Ну что, все готовы?» — обратился к нам капитан. «Бронескафандры в исправности? Энергоячейки заряжены? Мастер Виктор, встать в центр строя!» «Заходим!» В защитном барьере, окружающем полигон, образовался арочный проход, и мы тут же прошли через него. 2 лейтенанта с тяжелыми энергощитами впереди, затем я с капитаном и 2 замыкающих. «Начнем, как и обговаривали», — тихо произнес старшина группы и скомандовал. «Всем приготовиться использовать ментальную и физическую защиту! Смотритель, выпускай первую партию!» Сейчас мы стояли на небольшой площадке, расположенной перед широкой улицей. Вообще, полигон большей частью представлял из себя городскую застройку. Как правило, именно в таких условиях приходилось работать гвардии. Улицы, переулки, парковки, площади. Лезть в здание категорически запрещалось, да и не требовалось особо. Твари 1-3 уровней всегда шли в атаку, словно смертники. Их цель — поработить максимальное количество разумных, а если не получается, то убить. А вот более развитые зараженные могли нанести урон на расстоянии, совсем не торопясь приближаться. Например, существа 4 уровня уже владели одной атакующей способностью, равной 1 уровню способности «Предтечь», а их радиус ауры подчинения достигал 30 метров. Твари 5 владели уже 2 атакующими и 2 защитными, все 2 уровня и из одной стихии. Но главная опасность этих существ заключалась в другом. Очень большой запас энергии, 50-метровый радиус подчиняющей ауры и способность управлять низшими зараженными. «Идут», — сообщил один из щитоносцев. 4 3 и 1 4. Нас заметили, ускоряются. До столкновения 5 секунд. «Ждем», — приказал капитан, не позволяя активировать способности уже сейчас. «Мастер, на тебе 2/3 уровня. Завалишь 10 тварей во время тренировки, считай, сдал зачет в гвардейцы. Я лично буду ходатайствовать о твоем зачислении в мою группу». «Принял», — ответил я, мысленно дав себе установку, ни в коем случае не увлекаться убийством зараженных, особенно достигших 4 уровня. Мне нельзя спешить в гвардию, не в моих интересах. Добыча кристаллов — это, конечно, хорошо, прибыльно, но я только начал понимать, что происходит, так что повременю. 3, 2, «Активация!» — скомандовал капитан. Я тут же задействовал ментальную устойчивость и огненную линзу. Все, ближайшие 5 минут можно не опасаться атак, и 40 минут ни один зараженный не сможет сунуться в мой разум. Хотя им и так ничего не светит. «Сомкнуть щиты!» — прозвучал очередной приказ старшего группы, и впереди идущие гвардейцы создали неприступный участок шириной чуть больше 2 метров. Тут же последовала новая команда. «Мастер Виктор, левый фланг!» Я сбросил тяжелый клинок с плеча и приготовился к бою, даже не думая активировать энергетическую цепь, опоясывающую двуручник прямо по лезвию. Бронескафандр С-класса значительно усиливал мои физические возможности, и зараженный, даже мутировавший до 4 уровня, вряд ли способен тягаться с такой силой. Тем временем 1-2 твари, похожие на зверолюдей с могучими мышцами, с силой врезались в тяжелые силовые щиты. И тут же отлетели назад, под ноги своим собратьям. Следующие зараженные действовали умнее и попытались обогнуть преграду. Я не стал давать своему противнику шанса, Короткий шаг вперед, восходящий удар, и тварь, когда-то бывшую человеком, отшвырнула в сторону. Эх, не рассчитал силы, почти располовинил одержимое существо. Сверкнуло, и в щиты ударил разряд молнии. Если бы не защитные способности, вряд ли бы бойцы устояли. Все же дар предтеч первого ранга, как и его эквивалент в исполнении зараженного, спокойно пробивает броню С-класса. Я быстро оценил ситуацию. Двойка тварей, напавших первыми, еще не поднялась. Капитан порадовал, справился со своим противником одним ударом, только, в отличие от меня, все же развалил измененного надвое. И что самое интересное, ментальное воздействие вообще не ощущалось, и это радовало. «Группа вперед! 4 шага! Первая линия! Добить оглушенных!» — распорядился командир отряда, и мы тут же подчинились. Впереди стоящие гвардейцы продвинулись на указанное расстояние и опустили силовые щиты, кромка которых была опаснее любого лезвия, на тела все еще не поднявшихся зараженных. -2 противника. «Плам, огненная стрела!» — вновь приказал капитан, и идущий позади нас боец тут же использовал атакующую способность первого уровня. Молодец, командир. Уже просканировал противника и узнал, на какую стихию у него нет иммунитета. Так что огненная стрела пробила череп одержимого 4 уровня, положив короткой схватке конец. А в следующий миг я почувствовал, как у меня на груди, возле сердца, появился небольшой предмет. Так, мы уничтожили группу, и, похоже, мне достался кристалл. Словно в подтверждение мыслям перед глазами вспыхнул текст. «Уничтожен зараженный 3-го класса. Личное участие 100%. Получена награда. 1 низший кристалл духа». «Группа, доложите состояние резерва частиц духа», — потребовал капитан. -20% от энергоядра», — тут же сообщил впереди идущий боец. -10%, — подхватил второй щитоносец. -9, — отсчитался офицер с позывным «Плам». У него, насколько я помнил, объем ядра вмещал 2000 частиц духа. -20, — отозвался последний. -26, — закончил отчет я. «Мастер, я все же рекомендую приобрести начальную оборонительную способность как раз для борьбы с одержимыми до 4-го уровня включительно», — обратился ко мне Грушин. И тут же скомандовал. «Группа, продолжаем движение! Смотритель, выпускай 2-ю партию!» Мы успели углубиться в застройку 100 метров, когда впереди идущий вновь подал сигнал о контакте с противником. «Вижу 6 троек и 1 4-ку!» — доложил щитоносец. «Приготовить оборонительные и атакующие способности!» Голос капитана стал суровым, сухим. Я понимал, что все это он говорит для меня. Остальные бойцы все это делают автоматически, на одних инстинктах. 3-4 заходят к нам через дома. Активация защиты через 15 секунд. В этот раз я выбрал для отражения атак кокон духа, про себя порадовавшись, что у зараженных бывает иммунитет к стихиям только на атакующие способности. Да и стихии им подвластны классические — воздух, вода, огонь, земля и производные от них. Иначе гвардейцам пришлось бы ставить сразу несколько защитных способностей. «Контакт!» — произнес пламя, и в окно одного из одноэтажных домов по левую сторону улетела огненная стрела. Боец тут же добавил -1/4. А дальше мне стало некогда отслеживать действия товарищей за спиной, так как 6 троек, наконец, добрались до нас, и я пустил в дело меч, в этот раз с активированной энергетической цепью. Первый удар нанес над левым плечом щитоносца, использовав оружие как копье. Зараженному попросту снесло голову. Затем я шагнул в сторону и встретил 2-го противника нисходящим ударом. Оппонент попытался уклониться, но я довернул лезвие, и клинок врубился твари в левый бок. Шаг назад, и 2-й зараженный падает на дорогу, содрогаясь в предсмертных конвульсиях. В кокон духа откуда-то слева прилетает молния, но разбивается о незримую защиту, не причинив вреда. В ответ плам запускает огненную стрелу и тут же вдогонку кидает молнию, после чего докладывает. -1/4. 3-го противника я встретил уже опробованным ранее восходящим ударом и развалил того надвое. А в следующий миг раздался голос капитана. «Группа, доложить о состоянии резерва частиц духа!» В этот раз я опять всех превзошел по затратам. Против моих -48% у других было всего 15-25. Для себя решил первым же делом приобрести атакующие и защитные способности 1-го уровня. пока объем моего энергоядра оставляет желать лучшего. Вновь пришло сообщение от Дара Предтеч. Уничтожено 3 зараженных 3-го класса. Личное участие 100%. Получена награда 3 низших кристалла духа. На груди, прямо у сердца, появилось значительное утолщение. Ну вот, уже 4 кристалла и 4 трупа. Похоже, я все-таки набью ту самую 10-ку. «Мастер Виктор, отлично держишься. Не каждый новичок-гвардеец так работает», — похвалил меня капитан. «Впрочем, я не сомневался в тебе, ты настоящий боец. Кстати, есть мысли, как улучшить нашу действующую тактику?» «Капитан, зараженные всегда нападают в первую очередь на щитоносцев?» — спросил я. «Если не под контролем, то да. Присутствует здесь хоть один 5-й уровень, и нас бы сначала окружили, а уж после атаковали скопом одновременно. Ладно, хватит расслабляться, перестраиваемся и продолжаем тренировку. Плам, Орфей, смените нас с мастером. Пришло ваше время поработать руками. Смотритель, выпускай 3-ю партию». Мы вновь двинулись вперед по улице, готовые в любой момент к нападению. Однако в этот раз смотритель полигона усложнил нам задачу. Мы уже дошли до перекрестка, и по приказу командира свернули направо, а зараженных все еще не было видно. Появились они, когда мы поравнялись с большим трехэтажным строением. Причем в этот раз твари первым заметил я. Как замыкающему, мне приходилось контролировать тыл, и когда я в очередной раз оглянулся, тут же засек движение. «Контакт! Тыл 70 метров, левая сторона!» — сообщил я. «Одиночная цель, 4-й уровень!» «Занять круговую оборону!» — сразу среагировал капитан. «Обновить ментальную и физическую защиту, приготовиться к атаке! Троек убивать только в ближнем бою! Начали!» В этот раз одержимые атаковали сразу со всех сторон. На перекресток, оставшийся позади, выскочили сразу 4 тройки и 1 4-го уровня. Я сразу же активировал кокон духа и приготовился ударить стрелой астрала. Вовремя. Из нижнего окна трехэтажной постройки, теперь расположенного по правую руку, в меня полетел крупный камень с кулак взрослого мужчины. Ударить в ответ я не успел, противник скрылся из виду. Ничего, теперь мы знаем, где он. В этот момент до нас добежали первые тройки и с рычанием бросились в атаку. Первого я встретил косым ударом снизу вверх и уже приготовился ударить второго, но краем зрения увидел в окне движение и тут же отправил туда стрелу астрала. Попал. Так, срочно перекачиваем частицы духа из артефакта, а то у меня осталось всего 120. Не хватит ни на одну способность. Одержимый 3-го уровня почти налетел на кокон духа, но я успел встретить его мощным ударом ноги, отбросив назад. И тут же нанес рубящий противнику слева атакующего капитана. «Бездна!» — выругался командир, который отвлекся сразу на троих одержимых 4-го уровня, поочередно отправив каждому в грудь по каменной стреле. Он добил вторую тройку и приказал мне: «Мастер, держи тыл!» «Принял», — коротко ответил я, добивая последнего одержимого, все еще не пришедшего в себя от моего удара ногой. «Да, все же бронескафандр весьма полезен. Я же почти убил тварь». Закончив с тройкой, получил очередное сообщение о получении 4 кристаллов, после чего отступил на шаг назад и осмотрелся. По сторонам и сзади было чисто. А вот со стороны щитоносцев кипел бой. На каждого мечника наседали по одному врагу, а на маленькую стену из щитов сразу 4 твари, полосуя защитные способности бойцов когтями. И надо заметить, что у одержимых это получалось. Воздушные и водяные коконы гвардейцев бледнели прямо на глазах. И прилетевший издали каменный булыжник все же обнулил защиту одного из бойцов. Тройки тут же набросились на ослабшую преграду яростно рыча и поплатились за это. Силовая аура щита сработала как надо. Две твари взвыли от боли, отшатнувшись назад. Как я и ожидал, долго такое противостояние не могло продолжаться, все же силы были слишком неравны. Два мечника, Плам и Орфей, уже расправились со своими противниками и пришли на помощь щитоносцам, а командир каменной стрелой выбил последних 2 четверок, атакующих издали. «Доклад по противнику», — потребовал Грушин. 8, 1 4-го уровня», — ответил я. 2 тройки», — доложил первый щитоносец. 1 тройка», — сообщил второй. 4 тройки, 3 четверки», — отчитался Плам. 4 тройки», — озвучил свои успехи Орфей. «И я 8», — произнес капитан, осматриваясь. 30. Полная зачистка. Можно подводить итог. Доложить об остатках резерва частиц духа. 12%, не считая заемных, вновь отчитался я первым. 50%, вторым доложил Плам. 68%, это уже Орфей. 45%, с виноватым тоном ответил Вий, щитоносец, чью защитную способность сбили. 65%, доложил последний гвардеец с позывным Кир. «Хреновый результат», — сделал вывод командир. И добавил. «Я потратил всего 30%. Вий, Плам, с вас спрошу позже. Мастер Виктор, а тебе рекомендую сегодня же приобрести способности первого уровня, и чтобы не думал повышать их. А вообще молодец. По эффективности у меня к тебе нет претензий. Жаль, не набрал необходимую десятку убитых, хотя старался, я видел. Ладно, хватит болтать, выходим с полигона. Завтра на тренировке разберем сегодняшний бой». Очутившись за пределами защитного барьера, я тут же попал в руки сокурсников, а нейросеть прислала аж 10 сообщений от Марии. Товарищи предлагали мне пойти в ресторан и накрыть общий стол, чтобы отпраздновать мою победу. Так они называли тренировочный бой. Но больше всех удивил одаренный безродный. Он приблизился ко мне и произнес: «Виктор, научи меня также убивать зараженных. Я готов вступить в твой род ради этого». «Вечером поговорим об этом. Приходи после ужина в мою комнату», — ответил я, пристально глядя в глаза парню. А ведь он изменился. Вроде все тот же угрюмый смертный, но сейчас в его хмуром решительном взгляде появились проблески надежды. Тем временем парень кивнул и отступил, давая возможность другим закидывать меня вопросами. Ну а я, игнорируя избыточное внимание, сосредоточился на сообщении от княжны. И сразу же, едва прочел первое, понял. Она в ярости. Эх, надо было рассказать ей на вчерашнем ужине, что мне сегодня утром предстоит схватка с живыми зараженными. «Мне только что сказали, что сегодня курсантам покажут, как гвардейцы используют новую тактику, вооружившись двуручными мечами. Ты ничего не хочешь сказать? Огнев, я тебя прибью! Бездна, зачем ты лезешь вперед? Держись позади щитоносцев! Это переходит все границы! Для чего так рисковать? Ну все, держись. Одним ужином в ресторане от меня не отделаешься. Учти, я очень зла. Лучше придумай оправдание заранее». «Господа, я вынужден оставить вас. У меня появилось срочное дело», — громко произнес я и двинулся к храму. Правда, перед этим отправил Марии сообщение. «Встретимся в саду возле гнезда, все расскажу». Правда, у меня не было уверенности, что в этот раз мне удастся убедить девушку, что я контролировал ситуацию. А всему виной эти показательные тренировки. Устроили без нашего ведома зрелище для всех курсантов. Ничего, еще спрошу с его высокопревосходительства за такую подставу.